84. Я готов поклясться, что перед самой смертью Кульбит сказал мне «до свидания». Он говорил человеческим языком. Голос у него был глухой, словно простуженный, но абсолютно ясный. Он так и сказал «до свидания». Не прощая, вот именно «до свидания». Я потерял сознание. Впервые в жизни. Я рухнул не от потрясения, мол, как же так собака разговаривает. Это как раз меня почему-то не очень потрясло. Я упал в обморок от боли. Последнее, что я помню, резкую, незнамо откуда взявшуюся боль, ощущение такое, словно меня через горло вставляют железный шампур. Когда я пришел в себя, почувствовал, что мой пес пахнет смертью. Нет, он не разлагался, конечно. Я без сознания пролежал минуты две, не больше. Просто запах жизни больше не шел от него. Вообще, после обморока я почему-то стал ощущать множество каких-то неведомых мне доселе запахов. Оказалось, что мир пахнет не только одеколоном и дерьмом. Есть еще, оказывается, масса иных промежуточных запахов. Может, это произошло от того, что я долго не спал? Говорят, от недосыпания у человека обостряется нюх. Мой пес лежал на боку посреди коридора. Его длинные уши закрывали глаза, лапы лежали одна на другой. При этом совершенно не создавалось ощущение, что он спит. Было ясно. Пес умер. Хотя, если уж быть абсолютно точным, казалось, что он ушел, потому что то, что лежало посреди коридора, кульбитом не являлось. Я поймал себя, как всегда, на нелепой и ненужной мысли. Я жалел не этот труп, а вот именно того пса, что ушел навсегда. Ужасно до нельющихся слез жаль было ту собаку, что всегда радостно встречала меня у дверей, что всегда смотрела чуть жалостливо, но понимающе. Того пса, что клал свою большую голову на колени, мог сидеть так, казалось, часами. Жаль было живого, жаль прошлого, воспоминаний своих жаль. Теперь у меня появилось дело. Пса, точнее, то, что от него осталось, нужно было похоронить. Сначала я позвонил маме. «Мам, Кульбит умер». Мама заплакала и начала почему-то на меня кричать. «С тобой никто не может жить, никто, даже собака». Зачем я так позвонил? В моей голове вспыхивали и гасли мысли, они не удерживались и не фиксировались. «Кульбит умер, Кульбит». Умер, меня никто не будет встречать, я один. Я один, Кульбит умер, мне плохо. Уже первые годы, я безработный, суд, если Зарубин подаст в суд, деньги. Бред, Кульбит умер. Я один. Тело моего пса лежало посреди коридора, его надо было хранить. Но где? Не во дворе же. Куда-то везти, а куда, и главное, как? И такси ж вызывать. Вообще-то у меня есть одна знакомая с машиной, она не откажет. Я себе врал, не в машине дело. Еще я врал себе, что хочу звонить Маше просто потому, что она ведь любила Кульбита, и надо ей рассказать о его смерти. Еще чего-то я придумывал, оправдывая себя неизвестно зачем, перед кем, вместо того, чтобы просто сказать, я хочу позвонить Маше, я хочу ее видеть, я только ее и хочу видеть. Маша ответила сразу, будто сидела у телефона и ждала звонка. «Алло, привет, это я. Игорь Маркович, никак про меня вспомнили, какая честь!» Ей-богу, мне показалось, что она обрадовалась моему звонку. «Мань, ты знаешь, Кульбит умер. Я приготовился сказать Маше, что прошу ее приехать, потому что мне нужно отвезти Кульбит куда-нибудь похоронить, но не успел. Маша сама сказала, сейчас приеду». И приехала, по-моему, минут через пять. Во всяком случае, мне так показалось. Она ворвалась в квартиру, посмотрела на мертвую собаку, заплакала, потом бросилась ко мне, обняла и стала повторять одно только слово. «Дурак! Какой же ты дурак! Дурак! Дурак!» Ничего более ласкового и нежного я в своей жизни никогда не слышал. Мы так стояли, обнявшись посреди коридора довольно долго. Я посмотрел на то, что осталось от моего пса, и подумал, если бы Кульбит был жив, он бы сейчас, наверное, очень радовался. Носился бы, сметая своим могучим хвостом все, что плохо и даже хорошо лежит. Когда мы оторвались друг от друга, Маша предложила. Тут есть озеро от кольцевой дороги минут 20 ехать, не больше. Там очень красиво и пустынно. Мы его там похороним. У тебя лопата есть? Лопаты у меня не было. Купим по дороге, решила Маша. И тут звонил телефон. По инерции я схватил трубку. Звонила мама. Ты там как? Ну, вообще, еда-то хоть у тебя есть? Мама явно спрашивала не про то, про что хотела спросить, поэтому я сказал, мам, ты не волнуйся. Маша приехала, мы сейчас едем хоронить Кульбит. Слава богу, а то я уж собралась к тебе ехать, и тут же снова слезы. А чего он умер? Надо ж, такой хороший пес был, умный, ласковый. Я поднял то, что когда-то было Кульбитом, на руки отнес в машину, положил на заднее сиденье. На улице я обнаружил, что, оказывается, наступила осень. День пах затклостью и тоской. Типично осенний запах. Длинный такой запах, протяженный, бесконечный даже. По дороге я рассказал Маше про то, что Кульбит перед смертью заговорил. Надо сказать, что это ее волшебное обстоятельство тоже совсем не удивило. Она спросила, так словно речь шла о ком-нибудь нашем общем знакомом. И что он сказал? Он сказал «до свидания». Представляешь? Не прощай, именно «до свидания». Это сообщение Маша, впрочем, тоже восприняла совершенно спокойно. «Согласись, если бы он сказал «прощай», было бы куда более странно», — заметила она. И была, как всегда, права. Потом мы довольно долго ездили в поисках лопаты. В нашей стране могут происходить любые события и катаклизмы, но один закон будет вечен. Никогда нельзя найти именно то, что необходимо тебе в данный момент. Во всех магазинах нам предлагали огромный выбор грабель, мотык и даже серпов. Ах, если бы мы искали серпы, наверняка везде были лопаты. Я думал о том, о чем думать совсем не хотелось. Посторонними мыслями я пытался отвлечь себя от буйств госпожи интуиции. Никаких конкретных слов она не произносила, просто буянила вовсю. Это было очень тревожным знаком.